Глава 29. Завершение. Доктор Джон Минхен был бледен, но сгорал от любопытства. Он ожидал у дверей кабинета Дженни вместе с полицейским, молчаливой горой, возвышавшимся у его плеча. В это время Эллери, инспектор Квин, окружной прокурор, сержант Вилли и, сколь бы ни было невероятно, дрожащий Джуна с горящими глазами быстро вошли в голландский мемориальный госпиталь. Несмотря на холодную учтивость, с которой держался Эллери, он был самым возбужденным членом группы, не считая Джуны, на смуглой коже щек которого горели два ярких пятна и чьи глаза поблескивали живым огнем. Он пропустил всех вперед себя в кабинет, довольно бесцеремонно отодвинув плечом полицейского, пробормотав несколько куцых пояснений в его адрес. Минхен, тихий, печальный, задумчиво смотрел на своего друга. Эйри схватил его за руку. «Джон, мне нужна стенографистка. Кто может?» «А?» — вспомнил. «Сестра, ассистентка доктора Дженни. Люсиль Прайс. Пошли мне ее немедленно». Он вошел в кабинет, а Джон Минхен поспешил выполнять просьбу. Инспектор сидел в центре кабинета, сложив за спиной руки. «Ну так что, господин великий режиссер?» — мягко с иронией спросил он. Однако глубоко во взгляде его гнездилась досада. «Не вижу здесь никаких изменений». Эллери кинул взгляд за стол покойного хирурга. Теперь прямо за спинкой стула Дженни в правом углу стоял шкафчик бюро из стали с крашенными панелями. «Вилли», — неожиданно сказал Эллери, — «вы единственный из нас, кто бывал в кабинете до убийства доктора Дженни. Во время предварительного допроса по поводу убийства миссис Дорн вы приходили обыскивать кабинет в поисках записной книжки. Когда мы шли по следу Свенсона». «Все верно, мистер Квин. Вы вспоминаете обстановку в кабинете?» «Разумеется», — с упреком прогремел голос гиганта. «Это моя профессия, мистер Квин. Я даже пытался открыть дверцы шкафа, чтобы найти записную книжку. Однако они были заперты. Я тогда не упомянула это, поскольку шкаф с медкартами, это видно, они и сейчас здесь в таком же порядке. Вот только этой книги, пожалуй, не было». «Это естественно». Эллери закурил. «А бюро находится в том же месте?» «Да». «И углы стола так же близко к стене, как и сейчас?» «Это надо обдумать, мистер Квин. Я помню, стол был поставлен так близко к стене по этой стороне, что я едва смог пролезть позади него вот здесь, ближе к окну. Даже тогда там было очень тесно». «Превосходно! Ваша наблюдательность делает вам честь, Вилли. Однако тогда, не упомянув о положении, в котором находилось бюро, вы сами упустили свою славу. Однако, кто знал? А, входи, Джон! Входите, мисс Прайс!» Доктор Минхен отступил, чтобы пропустить вперед тщательно и аккуратно одетую мисс Прайс. Как только оба они переступили порог, Эллери быстро прошел к двери и закрыл ее на защелку. «Итак, мы начинаем!» — жизнерадостно провозгласил он. Вернувшись в центр кабинета, он потер руки. «Мисс Прайс, я хотел бы, чтобы вы сели на свое законное рабочее место и сделали стенограмму нашей беседы». «Прекрасно». Медсестра уселась за маленький столик и, выдвинув ящик, извлекла оттуда блокнот и карандаш. Она приготовилась писать и выглядела совершенно безмятежной. Эллери сделал знак отцу. «Отец, я был бы тебе обязан, если бы ты пересел в кресло доктора Дженни». С недоуменной улыбкой инспектор подчинился. Эллери хлопнул Вилли по спине, сделав ему знак, чтобы он занял пост у дверей. «А вы, Сэмпсон, сядьте вот здесь». Эллери подвинул стул к западной стене, и окружной прокурор пересел. «Джуна! Сынок!» Юноша замер в восторженно-возбужденном ожидании. «Ты можешь остаться. Только стань около сержанта Вели под его мощной защитой». Джуна пружинищим движением в мгновение ока оказался точно на обозначенном месте. Он очень старался ничем не расстроить таинственный план Эллери. «Джон, сядь возле Сэмпсона!» Врач подчинился. «Ну вот мы и готовы. Сцена перед вами. Паук ждет, фигурально выражаясь, распростертыми объятиями свою жертву, и я не сомневаюсь, она попадет ее в сети быстрее быстрого». Эллери придвинул большой стул к восточной стене для себя, занял командную позицию, с раздражающей тщательностью посадил на нос пенсне, затем откинулся на стуле и со вздохом протянул длинные ноги. «Готовы, мисс Прайс?» «Да, сэр». «Очень хорошо. Мы подготовим меморандум для комиссара полиции города Нью-Йорка. Начните его с обращения. Уважаемый господин комиссар». «Успеваете?» «Да, сэр». «Теперь подзаголовок. От инспектора Ричарда Квина касательно...» «Подчеркните это. Касательно, мисс Прайс. Дел об убийстве миссис Абигейл Дорн и доктора Фрэнсиса Дженни. Дальше текст. Пользуясь предоставленными мне полномочиями, имею честь доложить...» В этот момент, когда в кабинете были слышны лишь ровный голос Эллери, постукивание карандаша о бумагу и напряженное дыхание аудитории, послышался резкий стук в дверь. Эллери быстрым кивком скомандовал Вели. «Посмотрите, кто там!» Сержант раскрыл дверь на несколько дюймов и прорычал. «Что там?» «Доктор Минхен, у вас?» — спросил нерешительно мужской голос. «Доктор Даннинг просит его пройти к нему в кабинет». Вели перевел вопросительный взгляд на Эллери. Эллери обернулся к доктору Минхену и насмешливо спросил. «Ты хотел бы уйти, Джон? Даннингу ты, верно, позарез понадобился?» Врач приподнялся со стула. Было заметно, что он колеблется. «Как ты сам полагаешь? Я обязан остаться или уйти?» «Поступай, как считаешь нужным. Я полагаю, здесь разворачивается самое захватывающее зрелище. И лишать себя этого...» «Скажите ему, что я занят», — пробормотал Минхен. Он вновь опустился на стул. Вели захлопнул дверь. «Кто это был, Вели?» — спросил Эллери. «Этот парень — коп, привратник». «А-а-а!» — Эллери вновь откинулся на спинку стула. «Ну, продолжим, мисс Прайс, с места, где нас так бесцеремонно прервали. Что я там надиктовал?» «Меморандум для комиссара полиции города Нью-Йорка от инспектора Ричарда Квина касательно дел об убийстве миссис Абигейл Дорн и доктора Фрэнсиса Дженни. Уважаемый господин комиссар, пользуясь предоставленными мне полномочиями, имею честь доложить...» Чистым ясным голосом скороговоркой прочитала девушка. «Что оба дела на настоящий момент успешно раскрыты. Миссис Дорн и доктор Фрэнсис Дженни были убиты одним и тем же лицом, по причинам, которые я изложу позже в своем регулярном подробном отчете». Снова послышался стук в дверь. Эллери вскочил на ноги. Лицо его вспыхнуло. «Господи, боже мой, кто там еще?» — воскликнул он. «Вели, позаботьтесь о том, чтобы дверь была закрыта. Мне не нужны бесконечные визиты посторонних». Вели приоткрыл дверь, высунул наружу свою огромную ручищу, сделав красноречивый жест, убрал ее и захлопнул дверь. «Это был доктор Голд», — сказал он, — «и черт с ним». «Истинно так». Эллери направил указывающий перст на медсестру Прайс. «Продолжим. По причинам, которые я изложу позже в своем регулярном подробном отчете, я не вхожу сейчас в детали и методы расследования». с красной строки, мисс Прайс. «Убийца миссис Дорн и доктора Дженни...» Эллири сделал паузу, во время которой в кабинете не слышалось ни звука. «Один момент. Я забыл. Здесь нужна вставка. Небольшая информация о случае Фуллер-Даннинга из профессиональной практики Дженни. Мисс Прайс, найдите и передайте мне, пожалуйста, указанную историю болезни, а потом мы продолжим». «Пожалуйста, мистер Квин». Медсестра поднялась со своего места и, положив блокнот и карандаш, подошла к столу доктора Дженни. Пространство за креслом, на котором сидел инспектор, было узко, и она пробормотала. «Простите, я побеспокою». Инспектор Квин что-то пробормотал в ответ и подвинулся ближе к столу, чтобы позволить ей пройти за своей спиной, между столом и стеной. Она проскользнула за спинкой кресла, достала из кармана накрахмаленного фартучка ключик и начала открывать нижний ящик бюро. В кабинете повисла мертвая тишина. Инспектор не повернул головы. Его пальцы нервно играли стеклянным прессом для бумаг. Вели, Сэмпсон, Минхен, Джуна, все как зачарованные, напряженно следили за спокойно уверенными движениями девушки. Она выпрямилась, держа в руках папку с голубой наклейкой, и вновь ловко проскользнув мимо инспектора, вручила ее Эллири. Спокойно вернувшись к своему столу, она застыла в ожидании с карандашом в руке. Эллири, удобно развалившись на стуле, покуривал. Его пальцы механически перебирали листки истории болезни, однако глаза уперлись взглядом в глаза отца, сидевшего за столом покойного Дженни. Между ними, несомненно, происходил какой-то безмолвный разговор. Что-то сложно передаваемое появилось во взгляде инспектора. И изумление, и понимание, и целенаправленность одновременно. И почти мгновенно оно умерло, оставив угрюмое и собранное выражение в лице старика. Эллири улыбнулся. «Я так понимаю, — сказал он, — что инспектор Ричард Квин сделал важное открытие. Давайте его послушаем. Отец, не хотел бы ты завершить диктовку меморандума комиссару полиции?» «Хотел бы», — спокойным ровным тоном произнес инспектор. Он поднялся с кресла, протиснулся в узкое пространство и, медленно перейдя кабинет, положил кулаки на пишущую машинку мисс Прайс. «Ну что ж, мисс Прайс», — сказал он, сверляя ее яростным, внушающим страх взглядом, «убийца миссис Дорн и доктора Дженни. Хватай ее, Томас! Это Люсиль Прайс».